Я был доволен, что мои зоологические познания не оказались опровергнутыми. Я боялся, что открытие лазающих по деревьям кроликов вызовет в зоологической науке большое волнение. «Крыса, сэр? Мы зовем ее кроликом. Можем мы ее поймать, как ты думаешь?» «Да, сэр. Вы и Андре обождете внизу, а я поднимусь на дерево». Мы навели фонари на крысу, а Элиас исчез в темноте. Вскоре легкое покачивание дерева дало нам знать, что Элиас полез по стволу. Крыса встревоженно посмотрела вниз, отбежала к краю ветки, на которой она сидела, и снова посмотрела вниз. Голова Элиаса показалась среди листьев в полосе света от фонарей под той самой веткой, где сидела крыса. «В какой стороне, сэр?» — спросил Элиас, щурясь от света. «Выше, с левой стороны». Пока мы выкрикивали указания, крыса быстро соскользнула по лиане и опустилась на ветку в футах в 15 ниже Элиаса. «Она убежала, Элиас!» — закричал Андре. «Она теперь под тобой!» Медленно прислушиваясь к нашим указаниям, Элиас спустился до ветки, на которой находилась крыса. Зверек в это время спокойно облизывался, заканчивая свой туалет. Элиас начал осторожно продвигаться по ветке, готовясь схватить крысу. Та искоса следила за ним, подождала, пока он подкрался ближе, и вдруг стремительным броском метнулась в воздух. Мы проводили ее взглядами и увидели, как она скрылась в мелком кустарнике. В это время сверху послышался треск, испуганный возглас, затем мы услышали глухой стук падения тяжелого тела. Подняв фонари, мы обнаружили исчезновение Элиаса. Мы нашли его в кустах у подножия дерева. Он потирал ушибленную ногу и жалобно стонал. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Элиас отделался легкими царапинами. Успокоив его, мы продолжали путь. Некоторое время мы оживленно обсуждали вопрос о различии между кроликами и крысами. Вскоре у меня под ногами захрустел белый песок. Взглянув вверх, я понял, что мы вышли из лесу. Над нами было ясное ночное небо. Темнота тропической ночи подчеркивалась миганием и мерцанием многочисленных звезд. Я и не заметил, что мы шли уже по берегу речки. Коричневые воды бесшумно текли здесь, между ровными берегами. Речка медленно и тихо, как большая змея, проползала мимо нас. Мы покинули песчаный берег и вошли в густые высокие заросли, постепенно переходившие в лес. В этих зарослях мы и остановились. «Здесь можно поймать речного зверя, сэр», — шепнул Элиас. И Андре поддержал его. «Нам только нужно тихо-тихо двигаться, и мы его поймаем». Итак, мы начали тихо-тихо двигаться по пышным зарослям, освещая себе путь фонарем. Я на мгновение задержался, чтобы снять с листа лягушку и положить ее в банку, как вдруг Элиас кинул мне свой фонарь и нырнул в кусты. Пытаясь поймать брошенный им фонарь, я уронил свой, который ударился о камень и погас. Фонарь Элиаса я все же не сумел поймать, он упал на землю и тоже перестал светить. У нас остался только тусклый фонарик Андрея со старой отсыревшей батарейкой. Элиас боролся в кустах с каким-то, очевидно, очень сильным животным.